Потому что есть некоторые вещи, которые никогда не бывают приятными для людей. Независимо от того, кто они есть и какой их духовный уровень. Раз болит, то болит. Это уже ведем себя мы по-разному у боли. Это само собой. А боль есть боль. Неприятно есть неприятно. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня искали вот этого водительства и дорожили им. И не были просто набожными. Набожный человек практически ничего не получает от Господа. И в чем опасность? Когда ты грешник, то ты знаешь, что мне надо покаяться. А вы знаете, почему Дух Святой не действует? Когда мы огорчаем его грехами нашими. Другой причины нет у Дух Святой. Грех самого различного рода и самого различного наименования. Иногда просто, ну, даже в голову не приходит, что это вот может повлиять на жизнь духовную. Набожный же человек. Вот в чем опасность? Он считает, что у него все нормально, все хорошо. Я ж ничего не делаю плохого. Я ж хожу в церковь регулярно. Я же пою. Я же молюсь. Но тут всего лишь набожность. Это наружное, а внутри-то горения нету. А внутри-то желания нету. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Набожный человек. Я не хочу быть набожным. Правда? Если бы стоял вопрос, быть грешным или набожным, я бы выбрал набожным. Все-таки это лучше. Но есть еще полноценная жизнь в Боге. А есть просто наружное повиновение Богу. И когда люди говорят, с одной стороны, не видно действия Духа Святого в их жизни, а с другой стороны, и ни за что не зацепишься. И регулярно, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И каяться-то вроде не в чем. Ну вот, пожалуйста, стоят апостолы, ученики и люди набожные. Одни получили, а другие разделились на три категории. Одни более разумные думают, а что это такое? Другие насмехаются. Третьи, наверное, еще что-то думали. Но они не получили вот этой жизни. Они не могли стать свидетелями. У них не было этой силы. И причины не было каяться, потому что набожные люди. Друзья мои, как бы я хотел, чтобы сегодня на это обратили внимание. Я часто слышу такие слова. Так я ж стараюсь. Вы знаете, что это значит? Значит, ты стараешься показать то, что у тебя нету. Ты стараешься, но его-то нет. Когда у тебя оно есть, ну зачем стараться? Потому что стараешься, чтобы оно открылось, но оно у тебя есть. А когда ты стараешься показать любовь, стараешься показать миру, а ее нету, это и есть набожность. Вы меня хорошо понимаете, сестры? Это и есть набожность. И люди говорят, а в чем мне каяться, я ж ничего не сделал. Я читаю еще один текст Писания. Очень интересно, я на него обращу внимание. Это будет послание к римлянам. Будет третья глава. Я читаю 19 и 20 стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается никакая плоть, ибо законом познается грех. Вы когда-нибудь думали над этими текстами Писания, которые здесь написаны? Это как раз ответ, а почему Богу не угодно законничество и не угодно именно вот, вот это наружное благочестие. Что здесь имеется в виду? А Павел вот что говорит. Вы поступаете правильно, потому что так написано. И вы боитесь быть наказанными. Поэтому ваша праведность – это действие закона, а не состояние вашего сердца. Вы поняли? не то, что я сказал? Это не влечение сердца ваше, это закон заставляет вас так жить, потому у вас заслуги никакой нету. И Павел говорит так: человек, ты говоришь, что ты праведный, но если тебе дан государственный закон, раз, дан Божий закон, то знай, что ты грешник. Отними у тебя закон, и ты будешь делать лишь бы что? По своему собственному уверению сердца. Вы мне понимаете, что я имею в виду? Он говорит, я ничего не, я никого не убил. А потому что ты боишься, что в тюрьму посадят. Потому ты не убил. Если бы ты этого не боялся бы, и не было закона за это судят, то ты вполне сделал бы и не раз уже сделал бы. Я не раз повторял, один из наших братьев, это бывший бандит, когда покаялся, я думаю, там кто-то действительно, ну, глубоко его как достал, как говорят сегодня, то он сказал так, говорит, как плохо, что я покаялся рано. Надо было бы голову свернуть, а потом покаяться. А теперь уже поздно, потому что уже покаялся, уже нельзя. Надо было бы голову оторвать, а потом покаяться. То есть, что его держит? То, что закон говорит, нельзя. А сам-то, по сути дела, сделал бы это. Потом, пожалуйста, сегодня вы можете проверить каждый себя, кто вы есть сегодня. Я себя, а вы себя. Что внутри есть? Или есть жизнь, или все-таки мы просто-напросто, как написано, как я читал, люди набожные. А знаем, что так надо, и стараемся. С другой стороны, хорошо, что стараемся, потому что если вообще не стараться, еще хуже. Но это не устраивает Бога, и нас не устраивает на сегодняшний день. Что мы все делаем, потому что боимся, что если сделаем, то на замечание возьмут или еще что-то. А вот это желание есть. А Бог, кто смотрит не на наружность, а то, что в нашем сердце делается. И как он может дать эту благодать, когда сердце наполнено злом? Раздражение, постоянно на взводе, постоянно как бы не вскипеть. И вроде бы для людей снаружи все нормально, все хорошо. А Бог как глянет внутрь, говорит, стоп. А куда же тебе забрать могу? Царство небесное. На земле для нас есть счастье, что наш внутренний мир скрыт нашей наружностью. Никто не знает, что мы думаем и что мы чувствуем. И вот мы ходим, сдерживаемся, и для земли иногда этого достаточно. А ведь у вечности там открыты все мысли, там ничего не скрыто. Вы понимаете разницу? То здесь для земли период очищения, здесь еще, ну как-нибудь пройдет. А туда-то Бог не возьмет нас такими. Потому что там не будет скрыто ничего. Там все открыто. Там любая рожденная мысль, она, все знают о ней в этой мысли. Писание так говорит, что находясь в теле, мы устроены от кого? От Господа. А выходим из тела, открывается мир полностью духовный. Поэтому в сегодняшний день, давайте мы, когда будем молиться, мы дадим самим себе справедливую оценку. И назовем себя теми настоящими именами, которые мы можем дать, зная не наружность, а наш внутренний мир, какой он. А мы-то его знаем, правда, сестры? Но мы друг друга не знаем, а себя-то знаем. А себя-то мы знаем, потому что если уже мы... сами перед собой не можем себя назвать своим именем. Над это очень плохо. Но перед другими, я понимаю, может быть, и не надо говорить. А сам для себя, то надо дать имя себе. Я вспоминаю, недавно мы были, значит, в одном месте, такой интересный пример, когда жена переживает за своего мужа. И вот я ему говорю, пошли в церковь. А он говорит, он выпивает. Должна быть, Библию читает и говорит, а я Божий человек, я Божий. И как раз вот как-то подняли тему, что пришествие Христа будет разделение. Одни по правую сторону, другие по левой. по правую сторону овечки, а по левую кто? Козлы. Я так себе думаю. Казывают, там будут и божьи козлы. Не только те, которые из мира козлы, а божьи козлы будут. И то, что ты божий, ну козел, это тебе не спасет, что ты божий козел. Надо быть божьей овечкой, а не божьим козлом. Мы часто так себя этим и успокаиваем. Но я божий. Ну да, божий то божий. Но, а что дальше за этим божий? Божий козел? Или божий бандит? Или божий? Ну кто ты божий? Потому не все одинаково. Божий то божий. Церкви то в церкви. И я сегодня не какие-то ярлыки навешиваю. Я тут хочу сказать, что каждый из нас сегодня без всяких откровений, без всяких пророчеств, правильно посмотрев на свое сердце, может сказать на 90%, кто он есть на самом деле. И можешь вступить в вечность или не можешь? Конечно, если дома не можешь 5 минут нормально поговорить с близкими, то кто тебя пустит в Царство Небесное? Что, стаж спасет или еще что-то? Это не работает в этом смысле слова. С одной стороны, стаж, но все-таки это время, когда можно спланироваться нормально. Да. А с другой стороны, если только стаж и больше ничего, то кому это надо? Кто тебя пустит в это небесное царство? Где Писание говорит, туда ничто нечистое не войдет. Вот Господь сегодня напоминает нам вот день сегодняшний, день Пятидесятницы, день рождения Церкви Христовой. И вот несколько категорий людей. Ну да, и те, которые получили Дух Святой, были у них ошибки, были согрешения. Но все-таки это было не просто вот наружное что-то. Это то, может быть, естественное, от чего человеку не так просто сразу избавиться. Но не получили, а другие ничего не получили. И только наоборот нагрешили. Одни стали членами тела Христова, а другие смеялись и говорили, и лишь бы что говорили. И, наверное, что не раз лишь бы что говорили впоследствии. Но они приходили в храм, они чествовали Бога, они пришли поклониться Богу. А когда проявилось то, что у них есть, казалось, там очень далеко до поклонения. Не знали они его. Я очень хочу, чтобы вы сегодня вот так вот посмотрели, сказали, Господь, а, наверное, во многих вопросах я была просто набожная. Просто делала вид вот такой, что все хорошо, а на самом деле, прости меня, это вот то, что надо. Но чтобы сказать «прости», какую работу надо проделать Богу? А в общем я виновата. Я хожу, я не делаю, я. Ну и оказывается, послушаешь, только крылья прицепить, и на небо лететь. Больше ничего не надо. А на самом-то деле нет жизни той, что надо. Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно могли кое-что пересмотреть в нашей жизни, и чтобы могли исполняться Духом Святым. Потому что Он, Дух Святой, принадлежит всем. И дальним, и близким, и всем, кого не призовет Господь Бог. Если я что-то не получаю, то я ищу в себе, почему я не получаю то, что мне принадлежит, но что я почему-то не могу взять. Почему? Почему я не могу это взять? Я очень хочу, чтобы мы сегодня стали действительно членами одного тела. Чтобы через Дух Святой стали близкими один другому. 12 глава, 1 послание к Коринфянам, она говорит о том, что Бог нас Духом Святым крестит в одно тело. Помните? Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. Сегодня пытаются нечто доказать, что крещение в тело Христова – это одно крещение, а крещение духов – это другое крещение. Ну, когда мы читаем 12 главу, там прямо написано о дарах духовных, а дары духовных дают себе крещении, ни при покаянии. При крещении Духом все даются дары. И они это связи, которые скрепляют нас, мы нужны друг другу. И я очень хотел бы, и пожилые вы, как люди, и, может быть, немощи какие-то есть, я бы очень хотел, чтобы вы были как одно тело через Дух Святой. Не один член тела. Вы знаете, что в нашем теле очень много членов нашего тела. Это и сердце, и печень, это почки, это селезенка. Ну, называйте, вы сами знаете себя. И, наверное, вы не станете спорить. Даже самый здоровый член вашего тела не может жить один без вашего тела. Правда? Скажите, сердце одно, самое здоровое, может жить одно без тела или нет? Но оно же здоровое. Хотя некто сказал с юмором, но это правда. Некто сказал так, сегодня здоровых людей нет, есть только недообследованные.